Глава 4. К сожалению, фонарика у нас со Степаном не было, и пришлось осматриваться в темноте. Только легкий свет полной луны помогал нам понять, куда мы вообще попали. — Барин, может, не надо? Я слышал, там призраки водятся, — забеспокоился Степан. — От кого слышал? — уточнил я, рассматривая со стороны находку. Темный кирпич, провалившаяся крыша, пустые глазницы окон. Плющ обвивал колонну у входа, когда-то, видимо, парадного. Здание выглядело так, будто его бросили лет 150 назад, и с тех пор сюда не ступала нога человека. Но деревенские рассказывали, мол, лучше сюда не соваться, по ночам особенно. Знаете, барин, много в ваших землях таких мест, опасных. Промямлил Степан, и тут я понял, что врать слуга совсем не умеет. Пугало его это место, вот и не хотел идти, а признаться не мог. Да и устал человек от долгого хождения по лесу, прекрасно его понимаю. И в этот раз даже не стану осуждать. — Что ж, пойдем посмотрим, что тебе там рассказывали. В очередной раз. Улыбнулся я и направился прямиком к колоннам, где когда-то был вход. Повезло, что тень от деревьев не затмевала лунный свет, и он хорошо освещал именно переднюю часть здания. «Кажется, там надпись какая-то была», — Степан указал туда, где рос плющ, прямо над колоннами. «А ты глазастый», — похвалил я его. Но отсюда было не рассмотреть. Поэтому я залез на одну из полуразрушенных колонн, и мой взгляд оказался на уровне старой надписи. Местами буквы покрыты растительностью, но общий смысл я понять смог. «Лечебница Тихие Дубравы», — прочитал я. «А почему закрылась?» Ответа не последовало. Я обернулся, но не увидел Степана. Вот это чудеса! И кто его на этот раз забрал? «Степан!» — громко позвал я, спускаясь с колонны. Тишина. Сперва я осмотрелся и прислушался, но вокруг был сплошной лес и звуки его жизни. Ничего постороннего. — Степан, ты где? — повторил я и, кажется, спугнул с дерева какую-то птицу. — Здесь я, барин! — раздалось от одного из провалов окон. — Я тут что-то интересное нашел. Вот интриган. А ведь сперва еще идти не хотел. Я подошел к большому проему от окна, из которого выглядывал довольный Степан. «Ну, рассказывай», — сказал я, поскольку своим взглядом не видел совершенно ничего интересного. Сплошной грязный пол и камни. Ну и растения между них росли. «Валериана», — определил Степан, — «только больно уж здоровая. Обычно она по колено, а тут в рост человека». Сперва я не понял, почему Степана так удивило это растение. Пробрался к нему прямо через оконный проем. Здесь было невысоко. Запах ударил в нос раньше, чем я увидел растение. Сладковатый, терпкий. Кусты заполнили весь угол помещения. Выпирающие наверх корни были толщиной в руку. «Нервы лечит, сон дает», — добавил слуга. «В лечебнице такое добро очень даже пригодилось бы. Может, им и продать можно. И сколько выручим? Ну, за пучок сушеного корня в аптеке копеек 40 дают. Может, полтинник, если поторговаться. Только тут же сперва выкопать надо, потом высушить, почистить. А в аптеку это в город ехать надо», — почесал затылок слуга. И тут я понял, что от этого куста будет больше мороки, чем выгоды, если его и правда продавать. «Можно деревенских попросить продать. Раз в месяц в город телегу запрягают», — сказал Степан и зевнул. Он уже явно не боялся этого места. Я начал кое-что подозревать. И чтобы проверить свои догадки, приблизился к кусту, положил на него руку. По пальцам разлилось тепло. Знакомое ощущение. Как тогда с дубом. Только в этот раз я почувствовал кое-что еще. Спокойствие. Глубокое. Обволакивающее, будто все тревоги последних дней, налоги, долги, незнакомый мир, отступили куда-то на задний план. Мышцы расслабились, дыхание замедлилось. Захотелось сесть прямо здесь, прислониться к стене и закрыть глаза. Я дернул руку. — Степан, выйди-ка на свежий воздух, — велел я. Степан не стал спорить. Вылез через оконный проем, и через минуту я у него спросил. — Ну что, больше спать не хочется? — Не, барин, может, уже к поместью пойдем? Что-то не нравится мне в этом месте. Поразительный эффект. Валериана не просто росла здесь, а распространяла свои свойства вокруг себя. Где-то на 10 метров вокруг. Даже я зевать начал. Нет, этот куст выкапывать нельзя. Он еще пригодится для моего глобального плана по превращению этого места в одно из самых популярных во всей Российской империи. Конечно, путь этот будет нелегким и небыстрым, но, учитывая все, что сегодня увидел, был полностью уверен в своей идее. Не просто так здесь раньше располагалась лечебница. Только вот ее я восстанавливать не собираюсь. Не совсем мой профиль. Вместо нее я построю на этих землях кое-что более интересное. Уже не терпится начать составлять смету. Правда, для этого придется хорошо разобраться в расценках этого мира. Но ничего, задача сложная, но интересная. «Пойдем, Степан». Вылез я из заброшенного здания. На моем лице сияла такая широкая улыбка, что слуга даже смутился. Отсюда Степан уже знал, как добраться до поместья. Здесь было недалеко. А я всю дорогу размышлял, как реализовать свою идею. По приходу домой слуга отправился спать. Хотя он еще порывался приготовить мне ужин, но я наотрез отказался. Человек и так устал. Прилег на кровать, но сон не шел. В голове продолжали вертеться идеи, и постепенно формировался бизнес-план. Мысленно уже представлял, что смогу отстроить то разрушенное здание, рассказать о его пользе миру через газеты. Но это все было не так важно, как полное отсутствие денег на реализацию идеи. В моем прошлом мире в таких случаях составляли красивую презентацию и шли искать инвесторов. Этот вариант здесь крайне спорный. Я в этом мире пока никого не знаю, и никакой репутации у бастарда захудалого рода тоже нет. Как и знатных поручителей, которые могли бы гарантировать мою добросовестность. А когда обрасту связями, поздно уж будет. Долг надо максимум через год отдавать. Значит, стоит рассмотреть альтернативный вариант. Восстановление здания своими средствами. Крестьян подрядить. Не выйдет. Они же вольные люди. Им тоже нужно что-то взамен. Обещать освобождение от налогов — слишком малая цена за такую работу. А больше я ничего предложить не могу. Что еще остается? Казалось бы, ничего. Если бы у меня не было магии. Мысль о том, что силы друида могут мне помочь реализовать бизнес-план, зарядили таким энтузиазмом, что я аж поднялся с кровати и отправился к библиотеке, о которой говорил Валерьян. Она располагалась на 2-м этаже. Я еле-еле нашел, как здесь включается свет. Передо мной открылось просторное пыльное помещение. У стен стояли стеллажи, заставленные книгами. Большинство корешков выцвели настолько, что названий было не разобрать. Пахло старой бумагой. Я провел пальцем по полке. На коже остался толстый слой пыли. Сюда явно не заглядывали годами, может, даже десятилетиями. Начал с ближайшего стеллажа. Земледелие в северных губерниях. Охота на пернатую дичь. Домострой. Ничего полезного. Обычная дворянская библиотека, собранная для вида. Второй стеллаж оказался интереснее. Травник Поволжья, лечебные свойства минеральных вод, о природе аномальных явлений. Уже теплее. Но того, что мне нужно, книг о друидах, о родовой магии, не было. Странно. Валериан говорил, что здесь найду все необходимое. Неужели соврал? Хотя, зная его, вполне себе мог. Однако, с другой стороны, ему же самому нужно, чтобы я набрался сил и смог защитить этот лес. Я уже собирался уходить, когда взгляд зацепился за странность. На одной из полок книги стояли слишком плотно, а не в разнобой и криво-косо, как на остальных. Отодвинул тяжелые тома истории государства российского и обнаружил за ними тонкую книжицу в потертом кожаном переплете, без названия на корешке. Открыл первую страницу. Наставление для юных друидов рода Дубровских. Составлено Валерианом Николаевичем Дубровским. Вот это удача! Я аккуратно перелистнул пожелтевшие страницы. Почерк был старинный, с завитушками, но разборчивый. Первое, что должен усвоить друид, — это дыхание леса. Сядь на землю, прислонись спиной к дереву и закрой глаза. Почувствуй, как сок течет по стволу, как корни тянут воду из земли, как листья ловят солнечный свет. Дальше шли подробные описания упражнений. Как ощущать деревья на расстоянии, как направлять в них силу, как черпать энергию из леса, не причиняя ему вреда. Связь друида с лесом подобна связи сердца с телом. Чем крепче связь, тем сильнее друид. Начинающий чувствует лишь ближайшие деревья. Мастер ощущает каждый куст, каждую травинку на своей земле. Я листал страницу за страницей, впитывая информацию. Здесь было все, от простейших техник до сложных ритуалов. Исцеление растений, ускорение роста, защитные барьеры, даже, я присвистнул, управление погодой в пределах своей территории. Но больше всего меня заинтересовал раздел о развитии внутреннего источника. Дальше описывалась методика. Простая, в общем-то. Сесть удобно, закрыть глаза, сосредоточиться на ощущении тепла внутри груди, там, где бьется второе сердце, магическое, и медленно, осторожно расширять это тепло. Как мышцу качаешь. Понемногу, но регулярно. Я отложил книгу и сел на пыльный диван у окна. Закрыл глаза. Сперва ничего не почувствовал. Только собственное дыхание и стук сердца. Обычного, не магического. Но потом что-то шевельнулось в груди. Слабое, едва ощутимое тепло. То самое, что я чувствовал, когда успокоил волка. Сосредоточился на нем. Попытался представить, как тепло расширяется, заполняя грудную клетку. И ничего. Попробовал еще раз. И еще, но тоже безрезультатно. Однако сдаваться я не собирался, и на следующий раз тепло отозвалось в груди. Будто внутри меня что-то дрогнуло. Затем начало разгораться ярче. Но продолжить я не успел. За окном раздался странный звук, похожий на треск. Поэтому я встал и подошел к нему. Стекло все было в пыли и разводах, настолько, что не разглядеть, что творится снаружи. Пришлось его открывать, защелка поддалась не без усилий. Во дворе все было спокойно, а вот за ограждением слышалось шуршание кустов и чьи-то стоны. Похоже, что там человек. Я выскочил из библиотеки и забежал в свою спальню за ружьем, которое мне уже за эти дни родным стало, несмотря на то, что я его пока не использовал. Стоны доносились из-за старого орешника, что рос у самой кромки леса, совсем неподалеку от моего поместья. Я раздвинул ветви и увидел источник звука. На земле лежала девушка. Молодая, лет 20 на вид. Русые волосы растрепались, довольно дорогое платье перепачкано землей и кровью. Ее нога была зажата в капкане, том самом с железными зубьями, что ставят на крупного зверя. Откуда он тут взялся? Я же запретил охотиться. Хотя, возможно, охотники просто забыли убрать. Тихо, тихо. Я подошел и опустился рядом с ней на колени. Сейчас вытащу. Девушка подняла на меня испуганные глаза, хотела что-то сказать, но вместо слов из горла вырвался только хрип. Она была очень напугана. «Молчи!» — велел я, осматривая капкан. Зубья вошли глубоко, кровь уже пропитала ткань платья. «Будет больно!» Уже доводилось видеть такое, когда ходил на охоту с нашим губернатором. Да, после того случая с рабочими мы с ним все-таки подружились. Тогда на охоте один из новичков, у парня всего год как был свой бизнес, хоть и довольно успешный, угодил в такой же старый капкан. Мы тогда в Сибирь ездили на охоту, и там до сих пор такие использовали. Так и насмотрелся, как спасатели этого дуралея из капкана вытаскивают. Я нажал на пружину. Старый механизм поддавался с трудом. Ржавый, зараза. Девушка застонала сквозь стиснутые зубы, но не закричала. Наконец капкан раскрылся. Я осторожно высвободил ее ногу. Рана выглядела скверно, но кость вроде цела. И тут я услышал громкие мужские голоса. «Сюда побежала, я видел!» «Далеко не уйдет!» «Так, дело плохо. Не знаю, кто это, но ничего хорошего ждать точно не стоит. Идти можешь?» — быстро спросил я. Она попыталась встать и тут же осела обратно. Нога не держала. Времени на раздумье не было. Я сунул ружье под куст, чтобы забрать потом, подхватил девушку на руки и рванул к поместью. «Вон, там кто-то!» — раздалось совсем близко. Я прибавил ходу. Тело было слабым, дыхание сбивалось уже через десяток шагов, но я заставлял себя бежать. Со всех ног вбежал во двор. Благо, парадная дверь была открыта, и внес девушку в дом. «Барин, что случилось?» На звуки из соседней комнаты прибежал Степан. Видимо, ему тоже не спалось. «Потом», — бросил я, — «запирай дверь, живо!» Степан к его чести вопросов задавать не стал. Захлопнул дверь, загремел засовом. Я опустил девушку на диван в гостиной. «Воды неси», — бросил я Степану, — «и тряпок чистых, много». За окном послышались шаги. Потом голоса, тихие, но злые. «Сюда забежала, точно тебе говорю». «Это ж поместье Дубровских. Барин там живет». «И чего? Барин этот пьянь беспробудная. Постучим, скажем, воровку ловим, он и отдаст». Я усмехнулся. «Ну-ну, постучите». Степан вернулся с тазиком воды и тряпками, как я и велел. И сразу же в дверь заколотили. «Эй, барин, открывай!» — раздался громкий голос. Я жестом велел Степану оставаться с девушкой и направился ко входу. Засов снимать не стал, а просто приоткрыл смотровое окошко. За дверью стояли трое. Здоровенные мужики, небритые, в охотничьих куртках. На местных крестьян не похоже. Скорее, наемники. Или бандиты. Впрочем, разница невелика. «Чего надо?» — спросил я. «Воровку ловим, барин!» — выступил вперед наемник с ружьем. Видимо, главный. «Она к тебе во двор забежала. Выдай ее, и мы уйдем». «Воровку?» — приподнял бровь я. «И что же она украла?» Главарь на мгновение замялся, а потом резко ответил. «Не твоего ума дело, барин! Выдавай девку и разойдемся по-хорошему». «Никакой девки здесь нет», — спокойно ответил я. «Вы ошиблись». «Не ври, барин». Главный шагнул ближе к двери. «Мы видели, как ты ее тащил. Открывай дверь, сами найдем». «Значит так». Я включил тот тон, которым увольнял проворовавшихся менеджеров. «Вы сейчас развернетесь и уйдете с моей земли. Это первый и последний раз, когда я предлагаю вам это по-хорошему». Главный хохотнул. «А то что? Слугу на нас натравишь? Одного?» «Слугу не буду», — улыбнулся я. «Я ведь друид, господа. А вы сейчас стоите посреди моего леса». За их спинами что-то громко треснуло. Мужики обернулись. Ветви дуба у ограды медленно опускались. Того самого, который я вылечил от зарубок топора. Его ветви тянулись к незваным гостям. Я понятия не имел, как это сделал. Может, само получилось. А может, лес почувствовал мой настрой. Разбираться буду потом. — Это... И чего это? — один из бандитов попятился. — Это мой лес, — настойчивее повторил я. — И он не любит чужаков. Особенно тех, кто ставит капканы на моей земле. — Мы еще вернемся, барин. — процедил главный. — Ты не знаешь, с кем связался. Вот когда узнаю, тогда и поговорим. А пока пошли вон». Они ушли. Быстро, почти бегом. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись за деревьями. Ветви дуба медленно вернулись в нормальное положение. «Хорошее дерево», — улыбнулся я. И почему-то мне показалось, что дереву понравилась моя похвала. Вот уж не ожидал, что меня еще деревья начнут слушаться. Надо будет разобраться, как так вообще вышло. Ведь если я и правда могу управлять деревьями, это открывает безграничные возможности. Не только для защиты этих земель, а деревьев тут целая армия, но и для заработка. А если они смогут принимать нужную мне форму, то, возможно, удастся обойтись и без строителей. А это прямо-таки идеально для бюджета, которого у меня и так нет. Я закрыл смотровое окошко и вернулся в комнату к беглянке. «Как девушка?» — спросил я у Степана, который промывал ее раны. «Неплохо. Вы вовремя успели, Всеволод Сергеевич. Кровь вон не течет, своими силами справимся», — ответил слуга. Я осмотрел рану. Чистая, без признаков заражения. Уже неплохо, но надо бы понаблюдать, чтобы не присоединилась инфекция. «Можешь идти, дальше я сам», — велел я слуге. Он поднялся, вежливо поклонился и удалился. Я опустился к девушке и принялся перематывать рану повязками, которые и принес Степан. Она смотрела на меня выпученными глазами, но все это время молчала. «Пожалуйста», — сказал я. «Что?» — удивилась она. «Я тебя спас. Не за что», — улыбнулся я. «А, спасибо», — пробормотала она, все еще отходя от шока. «Если бы не вы, я бы так и осталась в этом лесу». «Что ж такого ты украла, что тебя убить хотят?» — нахмурился я. Судя по состоянию ног, она бежала очень долго. Скорее всего, из соседнего графства. Насколько я понял, оно как раз в нескольких часах пешего пути. А вот с другой стороны, на многие десятки километров уже простирались мои леса. И, как сказал Степан, деревень там уже не было. Опасались люди рядом с блуждающими аномалиями селиться. Правда, пока я так и не разузнал, что это такое. «Ничего я не крала», — насупилась она. «Тогда бы тебя воровкой не называли. Ну, если не хочешь по-хорошему, я могу запереть тебя и позвонить властям», — пригрозил я. «Не надо», — испугалась она. «Это было сердце», — помедлив, ответила девушка. Услышав это, я даже остановился с перевязкой. «От мужа, что ли, сбежала?» — нахмурился я. «Или из семьи кого увела?» Она помотала головой. «Тогда о каком сердце речь?» Девушка вздохнула, явно поняла, что выбора у нее нет, если хочет и дальше находиться под моей защитой. Она аккуратно опустила верхнюю часть платья, обнажая корсет и рубаху. «Я не это имел в виду», — попытался я ее остановить, но тут же увидел легкое золотистое свечение под левой грудью. Оно просвечивало даже через корсет. А вот через бордовое платье этого видно не было. Не закончив перевязку, я поднялся. «Рассказывай все по порядку. Можешь начать со своего имени», — велел я. «И не ври мне. Я потомственный друид и умею отличать правду от лжи». На самом деле не умел, но так больше вероятность того, что она все же скажет правду. Жизнь научила меня не верить первому встречному. Да и хорошо знакомым тоже не всегда стоит. Зато есть множество таких вот техник, чтобы люди сами не хотели мне врать. «Меня зовут Елизавета. Я служила целительницей у графа Озерова. Он один из ваших соседей. Я из простой семьи, но его светлость дал мне хорошее положение». Начала она, и я закончил перевязку. «Поэтому ты решила его обокрасть», — вскинул я бровь. «Не его», — улыбнулась она и подалась вперед, словно ее нога уже и не болела. «А барона Шатунова, который вчера у графа моего гостил. Он и принес этот артефакт. Говорил, что с его помощью собирается усилить собственный дар. Вы же знаете, какая у него магия», — поморщилась Елизавета. «Не знаю», — честно ответил я. «Сюда приехал совсем недавно после вступления в наследство». Девушка вскинула бровь. Словно это была информация, о которой должна знать вся империя. «Он маг крови. Она опустилась на пол так, словно нога уже и не болела. Но голос девушки дрогнул на следующих словах. «И сердце помогло бы ему убить моего графа, поэтому я и забрала артефакт себе». Звучало это все так себе. Да и именно на этих словах уверенность в голосе девушки исчезла. Прямо как у моей прошлой секретарши, когда она в очередной раз рассказывала, почему опоздала на работу. «Я вам не лгу». Она снова опустилась на диван и разбинтовала ногу. Раны от зубьев капкана значительно уменьшились в размерах. Полностью мягкие ткани еще не зажили, но девушка явно ускорила процесс выздоровления в десятки раз. «Сердце и правда усиливает магию владельца. Но если оно нашло своего хозяина и слилось с ним, то забрать его можно лишь после смерти». «Поэтому тебя и хотят убить», — понял я. «Да», — кивнула она. А заодно осознал, что этим спасением нажил себе немало проблем. Хотя такой сильный целитель может мне хорошо помочь с организацией бизнеса, что я задумал. И это даже пересилило все риски и неудобства, что мне сулит нахождение Елизаветы на этих землях. Причем в разы. Потому что она могла решить многие из моих проблем. «Предлагаю тебе сделку. Можешь остаться у меня», — улыбнулся я. «При условии». «Я сейчас сделаю вид, что забыл твою ложь о преданности графу. А ты расскажешь мне правду, зачем ты забрала это сердце». Или же кого ты пытаешься выгородить?